Вот представьте себе такую ситуацию. Вы — советский офицер, вся жизнь которого построена на верность присяге. И в один момент страна, которой вы клялись служить, просто исчезает. Что делать? Для Игоря Белоусова этот момент стал не концом, а началом совершенно нового пути. Пути, который превратил солдата в настоящего бизнес-философа. Давайте посмотрим, как это было. И вот, собственно, с этих слов все и началось. 1991 год. Белоусову предлагают присягнуть новому государству. Но он, верный своей первой клятве, отказывается. Понимаете, да? Всего одно решение, и вся военная карьера перечеркнута. Он оказывается в совершенно чужом, незнакомом мире, в мире дикой коммерции 90-х. Ну что ж, вот оно, новое поле битвы. Только теперь вместо приказов — сделки. А вместо устава — бухгалтерия. Белоусову пришлось в прямом смысле сменить мундир на пиджак. И представьте себе, сесть за парту, чтобы освоить азы бухучета и понять правила этой новой непонятной игры. И ведь дело было не просто в том, чтобы заработать на жизнь. Это была настоящая ломка мировоззрения. Офицер, человек чести, защитник Родины, должен был стать тем, кого раньше, возможно, даже презирал, торгашом. И в этом хаосе он нашел опору. Опору в старых армейских принципах. Честность и данное слово. Это и стало его новым уставом. Так, хорошо. Принципы — это одно. А как они, собственно, работали в реальной жизни? А вот тут самое интересное. Все теории Белоусова родились не в тиши кабинетов. Они были выкованы там, в окопах бизнеса 90-х, через бесконечную череду взлетов и очень болезненных падений. Вы только посмотрите на этот путь. Начиналось все, как у многих тогда, с челночной торговли на китайской границе. Потом свой пищевой бизнес. А потом, бац, кризис 98-го года. Все рухнуло. Казалось бы, конец, но нет. Он начинает с абсолютного нуля в сибирской тайге, в лесной промышленности и доходит до поста гендиректора огромного машиностроительного завода. Каждый такой этап был для него как полигон, где он оттачивал свое понимание того, как на самом деле работает бизнес. И вот вам просто блестящий пример его, ну, скажем так, армейской смекалки в действии. Ситуация. Магазины перестали платить за поставленный товар. Что делать? Белоусов решил, отлично, будем работать напрямую с покупателем. Он запускает акцию «Куриный сюрприз». Вырезай купон с пачки, присылай по почте и участвуй в розыгрыше $1000. Что в итоге? Люди сами стали приходить в магазины и требовать именно его продукцию. Просто гениально. Не правда ли? Так какой же главный урок из всего этого можно было вынести? А урок простой. Если правила игры тебе невыгодны, создай свои. Вместо того, чтобы воевать с неплатящими магазинами, он создал прямую связь с конечным потребителем. И оказалось, что умный ход и лояльность клиентов могут быть куда важнее, чем просто низкая цена конкурентов. И вот, к 2008 году, пройдя, что называется, огонь, воду и медные трубы российского бизнеса, Белоусов понял одну важную вещь. Его опыт — это не просто набор каких-то удачных или неудачных историй. Нет, за всем этим стоит система. И он решил превратить этот накопленный опыт в настоящую, работающую технологию. И вот он задался, по сути, главным вопросом, который мучает многих. Бизнес — это что вообще такое? Это какая-то лотерея, рулетка, где все решает слепая удача? Или это все-таки, ну, скажем, шахматы, где можно просчитать ходы, выстроить стратегию и с большой вероятностью прийти к победе? Белоусов был абсолютно уверен во втором. Ответом на этот вопрос и стала его технология эффективного бизнеса. Это не просто набор советов, а предельно четкий алгоритм из 7 функций. И что самое поразительное, Белоусов утверждал, абсолютно неважно, чем вы занимаетесь, стрижете людей в парикмахерской или строите космические ракеты, эти 7 функций – основа любого успешного дела. Давайте-ка быстренько пробежимся по этим 7 шагам. Логика тут, ну, просто железная, почти армейская. Шаг первый — маркетинг и продажи. То есть сначала продай то, чего у тебя еще даже нет, получи предоплату, сам Белоусов называл это лучшим кредитом в МИЕ, только потом учет денег, производство, поставка. Затем ключевые моменты — обратная связь и контроль качества. Ну а последний шаг — продвижение — это вечный двигатель. Он сравнивал это с эскалатором, который едет вниз. Как только ты остановился, ты уже покатился назад. Но, как оказалось, даже самая идеальная технология, самый гениальный алгоритм просто не будет работать, если люди внутри этой системы мыслят, ну, скажем так, неправильно. И вот здесь Белоусов нащупал, возможно, главную проблему современного бизнеса — конфликт мышления. Просто посмотрите на эти две чаши весов. По мнению Белоусова, в любой компании есть фундаментальный, непримиримый конфликт. С одной стороны, наемный работник. От уборщицы до генерального директора. В чем его интерес? В увеличении затрат. Ведь его зарплата, премии, бюджет его отдела — это все статья расходов для компании. А с другой стороны, собственник. Его интересует только одно — прибыль. То есть то, что останется после всех затрат. Получается какой-то парадокс. Вся система, где все, по сути, наемники, она сама по себе работает против прибыли. И вот тут происходит самое интересное. Он построил идеальный владельческий бизнес. Система работала как часы, приносила деньги, а он, как собственник, мог, по его словам, только думать. И вдруг он осознал, что ему просто-напросто скучно. Деньги есть, механизм отлажен, а цели больше нет. Этот внутренний кризис заставил его искать ответы в довольно неожиданных местах. И ответ он находит. Вот уж где не ждали. В романе Чернышевского «Что делать?». История про швейную мастерскую, где работницы были одновременно и хозяйками своего дела, поразила его. Вот оно. Вот чего не хватало. Не просто личной прибыли, а общей цели, общего дела. И решение пришло само собой. Кооператив, где каждый участник является и работником, и собственником. Эта таблица отлично показывает всю эволюцию его мысли, шаг за шагом. Сначала он был просто предпринимателем, рисковал, выживал. Затем стал системным строителем, но понял, что все завязано на одном человеке. Потом пришел к идее кооператива, но столкнулся с юридической проблемой. Такой кооператив по закону не мог владеть, например, заводами. И, наконец, финальная форма — потребительский кооператив. Эта модель решила проблему, создав платформу, где все коллективно владеют всем. И вот тут, как говорится, начинается самое масштабное. Белоусов решил, что его система способна изменить не просто отдельный бизнес, а всю экономику в целом. Это, по сути, его magnum opus, его главная идея. И вся суть его итоговой философии, пожалуй, вот в этой фразе. Не отнять и поделить, как это уже пытались сделать в 20 веке, а создать такую систему, где каждый человек своим трудом, своим вкладом становится полноправным собственником того, что он создает. То есть, поймите правильно, это не призыв какой-то революции. Это идея экономической эволюции. Так на чем же все это держится? Какие тут принципы? Ну, во-первых, право человека на результаты своего труда — это святое. Во-вторых, главная цель — не просто нанять работников, а воспитать в каждом настоящего хозяина своего дела. Вся эта структура должна работать как самодостаточная экосистема, нацеленная на реальные нужды людей. Сам Белоусов, кстати, с иронией называет все это Франкенштейном. Почему? Да потому что он, по сути, не изобрел ничего кардинально нового. Он просто взял проверенные, работающие идеи, собрал их вместе и, так сказать, вдохнул в них жизнь. Так вот, возвращаясь к главному вопросу, а можно ли на самом деле построить экономику, где каждый работник – одновременный собственник? Весь этот невероятный путь Игоря Белоусова от офицерской присяги до этой смелой экономической теории – это ведь был поиск ответа именно на этот вопрос. И эта история не столько про бизнес, сколько про поиск справедливости и смысла в том, как устроен наш труд. И этот вопрос он оставляет на подумать каждому из нас.